как Давид победил Голиафа. Снова филистимляне напали на Израиль. Саул созвал всех своих солдат и двинулся навстречу врагу. Обе армии остановились в боевой готовности на двух холмах, друг против друга, и только долина разделяла их. Каждое утро в долину выходил Голиаф, солдат из филистимской армии, и кричал израильтянам: «Кто хочет сразиться со мной?» Но все боялись огромного великана. На голове у него был тяжелый медный шлем, на груди медная кольчуга, а на ногах медные латы. В руках у Голиафа был медный щит и тяжелое копье. Конечно же, все израильтяне боялись его, и никто не осмеливался сразиться с великаном Голиафом. Среди израильских солдат были и братья Давида. А сам Давид, как самый младший, остался дома с отцом. Однажды Иессей сказал сыну: «Пойди и узнай, не случилось ли чего с твоими братьями?» Давид отправился в путь. Когда он пришел в лагерь, он увидел, что все солдаты заняты приготовлениями к бою. Давид нашел братьев и очень обрадовался, увидев, что с ними все в порядке. Затем юноша стал ходить по лагерю и услышал, о чем солдаты говорят между собой. Все они говорили о Голиафе и о том, как все они боятся его. В это время Голиаф опять вышел в долину и стал звать кого-нибудь из израильтян сразиться с ним. Увидев Голиафа, Давид спросил солдат: «Что будет тому, кто убьет этого филистимлянина?» И те ему ответили, что Саул обещал выдать свою дочь за победителя Голиафа и одарить его большими богатствами. В этот момент Голиаф стал насмехаться над израильтянами и над Богом Израиля. Этого Давид не мог выдержать и сказал: «Я сражусь с Голиафом». Солдаты привели Давида к царю Саулу. Саул, конечно же, узнал Давида, ведь юноша столько раз развлекал царя игрой на арфе, но он сделал вид, будто видит Давида впервые. «Я хочу сразиться с Голиафом», — сказал Давид Саулу. Он был уверен, что Господь поможет ему. Саул возразил юноше: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина. Ты еще юноша, а он опытный воин». Но Давид стоял на своем. Он рассказал царю, как он убил льва и медведя, когда те напали на стадо овец. «Я убью этого филистимлянина за то, что он насмехается над нами и над Богом. Бог поможет мне в этом», — настаивал Давид. «Хорошо, иди», — согласился Саул. «Я надеюсь, Бог поможет тебе». Затем Саул одел на юношу свой шлем, свою кольчугу и дал ему в руки тяжелый меч. «Нет», — сказал Давид, — «так я не могу двигаться. Все это слишком тяжелое для меня». И он быстро снял с себя все доспехи. Взяв свой пастушеский посох, Давид пошел к реке, набрал там 5 больших гладких камней, положил их в сумку, которая была прикреплена к его поясу. Кроме того, Давид взял свою прощу, из которой он очень хорошо умел метать камни. Когда овца далеко уходила от стада, Давид брал прощу, вкладывал туда камень и бросал в овцу. Он всегда попадал очень точно, и овца возвращалась. Взяв все необходимое, Давид пошел в долину на бой с Голиафом. Все израильтяне видели, как шел по долине Давид и как он встретился с Голиафом. «Сейчас великан убьет юношу», — думали все. Когда Голиаф увидел Давида, он закричал: «Что ты идешь на меня с посохом? Разве я собака?» Он ругал Давида и кричал: «Иди сюда, я убью тебя!» Давид был смелым юношей, и он знал, что Бог поможет ему. Он ответил Голиафу: «Ты пришел на поле битвы в шлеме, кольчуге и с копьем в руке. Я же пришел с Богом. Сегодня Бог поможет мне убить тебя». Как же разозлился Голиаф! Он быстро схватил копье и бросился на Давида. Но Давид был еще быстрее. Он достал камень из сумки, положил его в прощу, раскрутил прощу вокруг руки и изо всех сил бросил камень в Голиафа. Камень просвистел в воздухе и вонзился в лоб Голиафа. Великан рухнул на землю. Сильный филистимлянин был убит. Израильтяне ликовали. А филистимляне бросились бежать. Без своего сильного Голиафа они не могли бороться против израильтян. Солдаты Саула бросились в погоню за врагами. Давид был вместе с остальными. Много филистимлян погибло в тот день. Вернувшись в лагерь, все праздновали победу. Один только Саул не радовался со всеми. Он думал, все видели, как Давид победил Голиафа. Давид вскоре сможет стать новым царем Израиля. Этого Саул не хотел. Но этого хотел Бог.